Ольга Гер. Самозванка в Академии Хаос. Уроки любви. Глава первая. Я деструктор. Я деструктор. Мои волосы белы, как снег. Мои пальцы черны, как ночь. В моих венах течет первозданный хаос, наделяя меня магией разрушения. Переступая порог закрытой Академии Хаос, я повторяла эти слова про себя снова и снова, как мантру или даже как заклинание, а может, вовсе и как молитву. Казалось, произнесу ее раз 200-300, и все станет правдой. Ведь если я сама не верю в это, как убедить остальных? Проблема в том, что никакой я не деструктор, а самая настоящая самозванка. Волосы у меня темные, просто я их отбелила, а пальцы обычные. Черными их сделала специальная краска. Про магию разрушения вовсе молчу. Я — конструктор, чистейший созидатель, полная противоположность деструктору. Я вся насквозь фальшивая. Но об этом никто не должен догадаться. Особенно он. Тот, ради кого я зашла так далеко. Хорошо, что на ментальном уровне меня прикрывает слепок ауры сестры. Вот она была настоящим деструктором. Я тряхнула головой. Какой еще была? Даже думать так не смей. Будучи старше меня на 6 лет, Ингрид поступила в академию, а спустя несколько лет учебы пропала. Мне сказали, что она трагически погибла, но она жива, я это точно знаю. У меня есть 100-процентное доказательство — слепок ее ауры. Если Ингрид в самом деле мертва, амулет должен был развеяться, этого не произошло. Двери главного здания Академии без единого стука распахнулись перед нами, возвращая меня в реальность. Вслед за другими первогодками я очутилась в коридоре с черными стенами. Дорогу освещали подвешенные в воздухе магические шары, но, что поразительно, в гладких, как стекло, стенах не было видно света. В них вообще ничего не отражалось, даже мы. Стены все поглощали, включая звуки наших шагов. Они проглатывали все без остатка, точно холодный хищник добычу. Рядом со мной шла тощая девчонка. Волнуясь, она схватила меня за локоть и прошептала: «Как думаешь, кто будет твоим напарником? Я бы предпочла симпатичного парня». Она кокетливо поправила белоснежную косу. «Какой в этом смысл?» — пожала я плечами. «Напарникам строго запрещены романтические отношения». «Ну да, ну да. Хаос так слишком нестабилен. А если на него еще наслоятся гормоны, ба-бах!» Она изобразила руками взрыв. Я кивнула, радуясь про себя, что она отпустила мой локоть. За руками приходилось постоянно следить, чтобы случайно не коснуться чего-нибудь. Черная краска на моих пальцах нестойкая. Часа 3-4 она нормально держится, а потом так и норовит, зараза, оставить след. Придется часто ее обновлять. Жаль, времени на разработку более удачной краски не было. Если бы я пропустила этот год, то смогла бы поступить только в следующем. Проблему с краской необходимо решить в ближайшее время. Ну, сначала церемония выбора напарника. Коридор привел в круглый зал. Церемония выбора напарника официально началась. Первогодки, сбившись в стайку в его центре, переступали с ноги на ногу. Я приподняла руку. Проверка нервов, немного дрожит. Сжав пальцы в кулак, я спрятала руку за спину. Не время для слабости. Сестра часто рассказывала о своем напарнике. Все же он был важной частью ее жизни. Я знала его имя — Влад. Знала его род — Кавендиш. Даже кличку — Неуязвимый. Но я понятия не имела, как он выглядит. Я пробежалась взглядом по рядам зрителей. Он может быть где угодно. Если хаос не соединит меня с Владом, то все было напрасно. Я зря страдала, зря разругалась с друзьями, чтобы они не искали со мной встреч. Зря сменила имя. Зря опускала руки в первозданный хаос, после чего неделю провалялась в бреду. Я стиснула зубы. Нет уж, все непременно получится. Другого варианта нет. «Сегодня большинство из вас навеки соединит свою судьбу с судьбой напарника», — в мысли ворвался голос ментора. Хаос выберет для вас наиболее подходящего партнера, с которым вы разделите бремя магии деструктора». По его сигналу в зал вкатили подставку с камнем размером с человеческую голову. Он был гладким, словно отполированным, а еще прозрачным. Внутри камня клубился и переливался разноцветный туман, настоящая мешанина цветов. Это был сам хаос, заточенный в специальный удерживающий контур. Его многогранность поражала, невозможно описать, какой он. Хаос — это хаос. Беспорядок и даже безумие, ну, в этом есть своя красота. «Тот, чье имя я назову, выйдет вперед и опустит руку на артефакт. Он считает вашу ауру и укажет на наиболее подходящего вам партнера», — озвучил ментор простую инструкцию. Я подготовилась заранее. Мое вымышленное родовое имя не просто так начиналось на «А», ведь ментор вызывает студентов по алфавиту. Увы, я немного просчиталась со второй буквой. У меня была «Б», но нашелся студент с «А». Аароним. Кто бы подумал, что бывают такие дурацкие родовые имена. Парень явно не местный. Именно он первым возложил руку на артефакт, и я в ужасе застыла. Только бы не выбрал меня, только не меня. Камень треснул, из разлома вырвалось щупальце разноцветного дыма, прошло сквозь грудную клетку парня и направилось к одному из первогодок. К счастью, не в мою сторону. Я с облегчением выдохнула, когда дым указал на другого. «То, что создал хаос, нерушимо», — кивнул ментор, признавая выбор состоявшимся. А следом озвучил мое родовое имя. Сердце гулко ударило в ребра и замерло. «Удачи!» — шепнула мне тощая девчонка, но я даже кивнуть в ответ не смогла. На негнущихся ногах я подошла к артефакту. «Хаос ненавидит магию созидания». Прошлое соприкосновение с ним едва не прикончило меня. Надеюсь, в этот раз будет полегче. «Просто опусти ладонь на камень», — поторопил ментор всем своим видом, демонстрируя, как ему претит нянькаться с первогодками. Терпением он явно не отличается. Я потянулась к артефакту правой рукой, одновременно прижав левую к груди. Там, рядом с сердцем, под кожу вшит амулет со слепком Ингрид. На него вся надежда. Именно ее аура должна обмануть хаос и соединить меня с Владом. В конце концов, однажды он уже посчитал их идеальной парой. Вдохнув дорези в легких, словно перед погружением под воду, я опустила ладонь на артефакт. Да чего холодный? Рука как будто угодила в ледяную прорубь. Холод устремился вверх по венам прямиком к сердцу, где наткнулся на амулет, и тот отозвался огненной вспышкой. Я с трудом сдержала стон. Лед и пламя схлестнулись внутри меня, вступив в битву. Вот напряжение лоб покрылся испариной, а зубы едва ли не крошились. С такой силой я их стиснула. «Терпи, Ирия, ты должна это выдержать. Помни, ради кого это? Ингрид не просто моя старшая сестра, она мой самый близкий и родной человек. Ее исчезновение перевернуло мою жизнь. Нет, оно ее разрушило. Но я это исправлю». Все это пронеслось в голове, пока ладонь лежала на артефакте. Я сосредоточилась на ощущениях, а еще на мыслях о Владе. Вот кто мне нужен, только он, никто другой. И хаос сдался под моим напором. Тепло амулета победило холод артефакта. Тот постепенно нагрелся под моей ладонью, а потом из него вырвалось щупальце. Пройдя сквозь меня, оно слепо шарило вокруг. В какой-то момент она почти зацепила тощую девчонку, и та радостно улыбнулась. Она была не против стать моим напарником. Но щупальце не остановилось на ней, оно отправилось дальше, прямиком в зал. Стало тихо, словно из мира разом исчезли все звуки. Шепотки, ёрзанье на стульях, даже дыхание не доносилось ни шороха. В этой тишине хаос нашел цель. Дернувшись вперед, он вцепился в парня на первом ряду. Щупальце пронзило его насквозь в районе солнечного сплетения, нерушимой нитью связывая меня и его. На глазах у всех я только что нарушила нерушимый закон Академии Хаос. Первогодки выбирают напарников только из других первогодок. И деструкторы не знали, как реагировать. Зато я ликовала. Вот он. Влад неуязвимый Кавендиш. Никто другой это не может быть. Я указала на него, на всю Академию, заявив: «Он мой». И пусть кто-то попробует возразить. Все еще не верилось, что я здесь, стою в главном зале, первогодка Академии Хаос, Реджина Абрингтон. Имя настоящее, чтобы не путаться, а вот род вымышленный. Никто не должен догадаться, чья я сестра. К счастью, я никогда не любила светское общество и нигде не бывала, так что можно не бояться, что меня узнают. Вступительные экзамены позади, выбор напарника состоялся, Хаос слишком силен, чтобы управлять им. Деструкторам требуется помощь. Никакой романтики, чисто деловые отношения, в основе которых сильная ментальная связь. Настолько мощная, что между напарниками нет секретов. Они видят друг друга насквозь, читают мысли и в курсе прошлого. Поэтому я решила стать парой Влада. В миг, когда мы ментально сольемся, я получу доступ к его памяти и увижу, что произошло с сестрой. Пусть я никогда не встречала Влада, но разогретый до предела амулет под моей кожей указывал — это он. Выбор сделан верно. Я смотрела на парня во все глаза, не моргая, изучала и впитывала его образ. Все эти месяцы я гадала, каков он, тот, кто виновен в исчезновении моей сестры. Наконец, получила ответ. Вот только он меня разочаровал и даже напугал. Я частенько воображала, как выглядит Влад Кавендиш. Его жуткое лицо снилось мне по ночам, и я просыпалась с криком. Ведь зло должно быть именно таким, уродливым, отталкивающим. Иначе как понять, что это оно? Кажется, я ошибалась. Зло в лице Влада Кавендиша отлично замаскировалось. Настолько идеально, что я невольно вздрогнула, когда наши взгляды встретились. Убийственно хорош собой, невыносимо горячий в своей отстраненной холодности. Парень, вляпаешься в меня и пропадешь, вот как его можно описать. Прямой нос, острые скулы и тонкие губы. Это было лицо аристократа, уверенного, что весь мир у его ног. А еще лицо сильного деструктора, знающего, что ему подчиняется сам Хаос. И, конечно, лицо повесы, которое от боя не знает от женского внимания. Все это Влад сочетал в себе. Челка коротко стриженных волос падала на лоб, создавая резкий контраст. Белая прядь, черные глаза, широкие плечи плотно обтягивал пиджак формы, на груди которого красовалась эмблема мастера. Многие бы назвали его красоту соблазнительной, мне же виделся в ней грех. Какие секреты прячутся за его холодной улыбкой? Как говорят деструкторы, у каждого внутри собственный хаос — и это не иносказательно. К счастью, у меня есть прививка от Влада Кавендиша. Мои подозрения. Влад вальяжно откинулся на стуле, локти на подлокотниках, ноги широко расставлены. Ленивый взгляд скользил по залу. Происходящее не особо его интересовало. Но все изменилось в тот миг, когда щупальце хаоса вонзило в его грудную клетку. Влад резко подобрался, и наши взгляды пересеклись. Это было как удар под дых, как врезаться в каменную стену с разбега, как прыгнуть со скалы и разбиться о камни. Я не могла сделать вдох, не могла пошевелиться. Взгляд черных глаз Кавендиша разможил меня, словно ботинок муху. Но в прострацию впала не я одна. Весь зал пребывал в шоке. Все молчали, не зная, как реагировать. Половина зала смотрела на меня, вторая — на Влада, а потом наоборот. Ни менторы, ни мастера не понимали, как реагировать. Только что на их глазах случилось немыслимое. Первогодка взяла себя мастером. Что дальше? Созидатель заявит права на ментора-деструктора? Своим поступком я пошатнула устои Академии Хаос и отлично это осознавала. Я была готова к последствиям, но другие, кажется, нет.